меня, где меня рано, милая, рядом, поли меня, рядом, поли меня. На балконе на луну смотрю, протяни мне руку, я тебе спою. Долго шел сквозь бури, тени, метели, на сердце от раны шел. Моя цена за то, что я тебя нашел. Блуждал я вечный забвений, застал небес я падение. С тобою рай я познаю, знаю. Как звезда, твоя промеза, в тот далекий зноб, это не беда. Когда рядом я, только ты влезна, это вместе разом и навсегда. Навсегда. Я все сразу так осознал. Я все сразу осознал. Тебе стою.